Глава 33. «Мейбл, вставай!» Я вскакиваю, еще не совсем проснувшись, и перед глазами сразу все плывет. Требуется мгновение, чтобы прийти в себя. «Надолго мы отключились?» «Спали часа два. Я установил таймер». Но кто бы сомневался. Джефф показывает мне рацию. Сквозь жужжание и треск пробивается цепочка бесконечно повторяющихся сообщений. По правилам, если твой дом захвачен мертвыми, полагается подключиться к рации, чтобы она автоматом передала сообщение остальным семьям. Это не просьба о помощи. Никто не придет. А подсказка следующим в очереди, чтобы они были готовы. Вот и сейчас потусторонний женский голос снова и снова проговаривает слова, которые отдаются громом в нашей тихой гостиной. Дом Кэбботов пал. Дом Дерошей пал. Дом Поупов пал. Дом Граймсов пал. Дом Бодмалов пал. Дом Пелетье пал. Джефф убито смотрит на меня, потом на часы. «Что такое?» — тревожно спрашиваю я. «Шесть домов за два часа. Господи!» Обычно бывает два дома за пять часов. Никогда они еще не сдавались так быстро. Он принимается нервно рыться у себя в рюкзаке. Я сразу пугаюсь. Впервые вижу своего стража таким растерянным. Это значит, что у нас осталось очень мало времени. Ты этого не видела. Джефф достает из рюкзака пачку сигарет. «Какого черта ты делаешь?» — интересуюсь я. «Извини, ты что, куришь? С каких это пор? Мы с тобой вообще знакомы?» Джефф закуривает и глубоко затягивается. «Всю свою жизнь. И постоянно бросаю. Но после смерти Линвуда я решил бросить бросать. Хотя бы на некоторое время». Он выпускает изящную струю дыма. «Не беспокойся. После шторма я снова брошу. Есть к чему стремиться». Джефф тушит сигарету и откидывается на спинку дивана, не сводя взгляда с окна. «Мне кажется, нет ничего хуже ожидания». За окнами бушует шторм. С моря ужаса несется кошмарный вой, и страшно подумать, что, прислушавшись, можно разобрать и человеческие крики. Голоса моих друзей, жителей моего острова. Я провожу ладонями по лицу. Сон окончательно выветривается, уступая место реальности. Неужели мы все сегодня умрем? Сажусь на диван и вытягиваю ноги. У меня все болит. Не самое лучшее состояние для такой ночи. Дым от сигареты служителя Джеффа лениво кружит в воздухе над нашими головами. Тяжелый, расползающийся во все стороны, пахнущий морем, смертью, болью и солью. Я моргаю. Это не дым. До нас с Джеффом доходит одновременно. Мы оба встаем и пятимся. Это не дым. Туман. Он медленно просачивается из-под дверей, растекается по комнатам и зависает над нами. Я осторожно сую в туман пальцы и шевелю ими. Он настолько плотный, что его можно двигать. Туман над землей клубится, время молиться. Туман заполняет холл. «Они уже почти здесь». Джефф вскидывает рюкзак на плечи. «Пора. Я начну». Внезапно все вокруг начинает яростно трястись. Со стен сыплются картины, опрокидывается мебель. Старые напольные часы, стрелки которых указывают на 12 часов, с грохотом падают на пол, брызжа осколками стекла. Джефф хватает меня и втаскивает под рояль, но тот начинает кататься на колесиках взад вперед, а мы отчаянно пытаемся удержать его за ножки. Пол под коленями ходит ходуном. Можно подумать, что прямо под нашим домом прокатываются сейсмические волны. Раздается громкий хруст, и у рояля подламывается ножка. «Живо!» — орет Джефф, и мы мгновенно выскальзываем через щель, еще оставшуюся между инструментом и полом. Я кидаюсь к лестнице и хватаюсь за перила. Джефф встает в дверном проеме, Но тут тряска прекращается, словно успокаивается бешеное сердцебиение. Туман густеет. «Что это было? Землетрясение!» Кричу я стражу, стараясь скрыть страх. «Это невозможно! У нас никогда не...» Джефф напуган не меньше меня и тоже пытается понять, что произошло. «Если в земле под нами образовались трещины, значит, появились новые проходы для мертвых. Но какой в этом смысл, если только...» Я охую, сама не до конца понимая, откуда пришло ко мне знание. «А что, если это не мертвые? Это она, Уэймут. Остров пытается нас предупредить». «Предупредить, а...» Но Джефф не успевает договорить. Гигантская морская волна выбивает стекла во всех окнах на первом этаже. Я вижу, как она захлестывает стража, а в следующее мгновение уже кувыркаюсь в соленой воде, полной осколков, с размаху натыкаюсь на что-то твердое. Кругом одна вода. Я не понимаю, где верх, где низ. Меня кидает из стороны в сторону. Мое тело покрывается множеством мелких порезов. Верчусь, как тряпичная кукла в стиральной машине. Джефф пропал. Я пропала. Весь мир — это сплошная соленая вода. Я ударяюсь о стену холла, потом меня прибивает к туалетному столику, в ящиках которого когда-то хранились побрякушки Гали. Успеваю глотнуть воздуха, ощущая, как течение тащит за собой мои ноги, потом торс. Тут в разбитые окна хлещет новая волна. Меня с головой накрывает морским рассолом, и голоса мертвых становятся оглушительно громкими. «Убить их!» — визжат они. Я отталкиваюсь ногами от столика и, загребая руками, устремляюсь вверх. Едва голова показывается над водой, я, втянув столько воздуха, сколько получилось, ору. «Джефф!» «Мейбл, сюда!» Мой страж на другом конце холла пытается подтянуться на настенном светильнике. Вокруг в беспорядке плавают наши вещи. Рукотворный мир и творение природы смешались в странную кашу. Вода прибывает, и я спешу поскорее проплыть мимо качающихся на волнах картин, зонтиков, древесных веток и оторванного ставня. Туман змеится под потолком. «Это... что?» — спрашиваю я, отплевываясь и барахтаясь среди пенящихся волн. «Нет!» — кричит в ответ Джефф. Ноги у него скользят. «Это ненормально!» Я пробиваюсь к нему сквозь хаос, стараясь не думать о том, что может находиться подо мной. Все это время в окна продолжает хлестать вода. Но нам надо двигаться дальше, подниматься, заново ставить ловушки, придерживаться определенного порядка действий, чтобы не погибнуть. Моя нога цепляется за мамин старинный приставной столик. Я опираюсь на него, и в тот момент, когда уже втягиваю себя на столешницу, что-то касается моих щиколоток. Вода вокруг пенится. Я усаживаюсь на столике, чувствуя, как кружится голова после столкновения со стеной. Наконец-то, взяв себя в руки, Джефф кидается в бурный поток, заполнивший наш холл. Чуть не поскользнувшись на маминой кружевной салфетке, он торопливо стирает брызги с лица. «Все должно быть совершенно иначе. Мертвые выходят из подвалов, а мы встречаем их на первом этаже ловушками!» «Знаю, знаю!» — кричу я. «Мы должны начать снизу и постепенно подниматься наверх, оставаясь выше уровня прибывающей воды. Но все пошло по-другому. Значит, и нам надо менять порядок действий. Придется. Так? Забудь про наш план, Джефф!» Он скидывает на меня недоверчивый взгляд. «Да, именно так. Я сказала, забудь про наш план. Что там дальше по штормовому протоколу? Поднимаемся наверх, да? На следующий этаж? Так и надо поступить». «Я не могу», — отвечает страж, и на его лице отражается отчаяние. «Мы забыли открыть шлюз в особняке». У меня падает сердце. Открыть шлюз необходимо, иначе вода в воде продолжит подниматься. И что самое главное, мы не сможем установить нижние ловушки, пока давление внутри и снаружи здания не сравняется. Если бы большая волна сначала пришла в подвал, как обычно, у нас было бы время открыть шлюз. Но теперь мы оба окидываем взглядом холл. Рычаг, открывающий шлюз, находится на узкой каменной лестнице на полпути отсюда к цокольному этажу. Это недалеко. Но сейчас все скрыто под 5 футами неспокойной черной воды. Дом, изнемогающий под ее весом, издает полускрип-полустон. Его каменное с деревянными креплениями основание вздрагивает. «Я открою!» Джефф фыркает. «Мейбл, нет!» Но я уже снимаю рюкзак. «Из нас двоих я лучше плаваю. Помнишь, как обогнала тебя в прошлом году во время Уэймутской эстафеты?» «У меня тогда свело ногу», — хмурится он. «Ну да. Но у меня талант пловца, и я уже взрослая. Разреши мне сегодня работать с тобой наравне, потому что иначе мы не справимся». Джефф сжимает мою руку холодной влажной ладонью. «Тогда давай быстрее. Скоро станет еще хуже, а нам не стоит разделяться, когда придут они». И обсуждать это некогда. «Не забудь нажать 3 раза!» Я спрыгиваю со столика в воду. Она оказывается жутко холодной, и плыву через гостиную. Вокруг меня болтается костяное конфетти. Быстро добираюсь до перехода из гостиной на цокольный этаж. Я стараюсь держать голову над волнами и не думать о том, что сейчас делается в подвале и какие там поджидают ужасы. Потом, глубоко вдохнув, ныряю, и хотя соль ест глаза, плыву вниз по лестнице. Быстро достигнув лестничной площадки, нащупываю картину, за которой скрыт рычаг. К счастью, он на своем месте. И откидываю ее в сторону. Прабабушкин портрет тонет во тьме. В проеме за картиной рычаг. Я поднимаю его. Раз. Шлюз открыт. Слышно, как внизу рокочут шестерни, приводя в действие отпирающий механизм. 2. Начинает меняться давление воды. И 3. Снова дергаю рычаг вверх, чувствуя, что воздух в легких на исходе. Готово. По всему дому разносится громкое звяканье. Заслон открыт, и я сразу ощущаю, как меняется течение. Уже можно спокойно глотнуть воздуха. Вода уходит. Сначала медленно, а потом вдруг очень быстро. Слишком быстро, словно в воронку. Я еле успеваю ухватиться за рычаг, чтобы меня не утянуло на цокольный этаж, а потом в подвал. Вода, пенясь, падает каскадом по лестнице, а я камнем торчу посреди бушующего потока. Потом, изо всех сил цепляясь за перила и перехватывая их руками по очереди, сопротивляясь стремительному водопаду, медленно поднимаюсь по ступеням и, наконец, возвращаюсь в гостиную. Уровень воды продолжает понижаться и быстро доходит мне до голеней. Прошлепав через гостиную, я с облегчением вижу, что Джефф ждет там же, где я его оставила. При моем появлении он с плеском спрыгивает на пол и командует. «Уходим наверх! На этом уровне уже опасно!» Мы закидываем рюкзаки на плечи и бредем через затопленную гостиную к холлу. Я оглядываюсь на наш основной уровень, нашу базу. Самое безопасное место. Оно полностью уничтожено. Окна разбиты, и через них по-прежнему льется вода. На черных волнах качаются крупные куски стекла. «С нами покончено?» — шепотом спрашиваю я, когда мы подходим к лестнице. Столько приспособлений. Должно было ловить, обманывать и удерживать мертвых, но хватило одной большой волны, чтобы вывести все из строя. Мы должны заманивать противников и нападать на них. А вместо этого пытаемся понять, что нам теперь делать. Джефф осматривает лестницу. «Рано отчаиваться. Наш дом рассчитан на подобные ситуации. Он нас не подведет. Пойдем». Мы поднимаемся на 2-й этаж. Он выглядит относительно нормально. И что особенно приятно, там сухо. От облегчения хочется сесть. Все двери, выходящие в коридор, заперты снаружи на сложные кодовые замки. Мы можем туда зайти, но никто не может оттуда выйти. Джефф указывает на круглое укрепленное окно в конце коридора. «Нужно хорошенько глянуть, что творится снаружи». Через миг я встаю на его подставленные ладони, и как только страж рывком поднимает меня, хватаюсь за край железного подоконника и осторожно выглядываю. «Что там? Что ты видишь?» — спрашивает Джефф. От того, что я вижу, холод пронизывает до костей, потому что я не вижу ничего. «Ничего нет», — шепчу я. «Как будто мы не существуем или плывем в космосе». «В каком смысле?» — спрашивает страж. «Но я не знаю, как объяснить. Туман вокруг нашего дома настолько плотный, что видна лишь серая муть, закручивающаяся в мини-циклон. Стоя на ладонях Джеффа, я чувствую, как меня словно затягивают безостановочно меняющиеся, завораживающие узоры. За окном что-то мелькает, что-то длинное и тонкое, изящно раздвигающее туман. Я подаюсь вперед, и сразу становится слишком поздно. 5 длинных теней превращаются в 5 костлявых пальцев, которые, пробив стекло, устремляются к моему лицу. Я отдергиваюсь, но один из пальцев успевает резануть мое ухо, и на шею льется кровь. Падаю спиной назад, и Джефф ловит меня на лету. «Поймал!» — вскрикивает он. Бестелесные руки пытаются дотянуться до нас, но режутся в клочья о железный карниз. Длинные пальцы бьются в окно, вышибают стекло, тычутся в железную сетку. Каждый раз, когда странные полупрозрачные кости касаются железа, в воздухе раздается пронзительный визг. К костлявой руке присоединяется еще одна и еще, и все они отчаянно скребут сетку, стремясь попасть внутрь. Я с ужасом вижу, как на одной кисти трескаются и отваливаются суставы. Теперь в окно бессмысленно стучится только костяная культя. Туман скрывает остальное тело. Передо мной мелькает лишь тень безглазого лица. «Но мы же на втором этаже!» Бормочу я, заикаясь, и по подбородку стекает кровь. Оборачиваюсь к Джеффу, но он, словно окаменев, смотрит на окно, за которым продолжают крошиться руки. Звуки чудовищные. Треск, визг, треск, вой. Почему-то вид этих рук, как ничто другое, заставляет меня ощутить реальность происходящего. Все совершенно реально. Даже слишком. Я на мгновение прикрываю глаза, чтобы прогнать этот морок. Стук прекращается без предупреждения, и костяшки исчезают. Чудовище, которому они принадлежат, втягивает их в туман. Ошеломленный Джефф достает рацию и находит 6-й канал. Слышно электрическое гудение, время от времени прерываемое далекими вскриками. «Выключи!» — взвизгиваю я, зажимая уши. Он сразу выключает. Все идет не так, как предполагалось. Нас не должны были застигнуть врасплох. «Иди за мной!» — приказывает Джефф. Я благодарно киваю. Хоть кто-то взял на себя руководство. За каждым окном закручивается серый туман. И от этого все в доме приобретает странный серебристый оттенок. Туман сочится из-под дверей и сквозь оконные щели, между потолочными досками и поднимается снизу из сада. Такое чувство, будто дом Беври постепенно проседает под тяжестью поглощающего нас мертвого туманного дыхания. Чтобы оценить обстановку, мы выходим на лестничную площадку, с которой хорошо просматривается нижний этаж. Но в тот момент, когда Джефф собирается мне что-то показать, лампы мигают, и мы погружаемся во тьму. Единственное оставшееся в доме электричество — то, что разлито в воздухе и отдается щекочущим металлическим привкусом на языке. Я тянусь к Джеффу, но нащупываю лишь тяжелый воздух. «Что с генераторами?» — ору я. Темнота отвечает голосом стража. должны включиться на счет раз, два, три. Его голос становится высоким и хриплым. Он тоже боится. И ничего не происходит. Все та же тьма и туман. «Доставай фонарик! Быстро! Быстро!» Я лезу в рюкзак, и тут лампочки мигают и снова загораются. Дом наполняется гулом. «Слава богу!» Джефф приваливается к стене. «Хоть что-то пошло так, как надо!» Сердце немного успокаивается. В темноте бы мы не выжили. Свет в коридоре дрожит и моргает, а затем снаружи доносится невообразимый грохот. Мы застываем, вслушиваясь в нарастающий треск, как будто раскалывается металлическое яйцо. «Это было то, что я думаю?» — спрашиваю я, стараясь вести себя не как маленькая перепуганная девочка. В результате веду себя как насмерть перепуганная взрослая. Джефф нервно сглатывает. «Восточные ворота». У меня отпадает челюсть. «Восточные ворота? Ты хочешь сказать, наша непреодолимая стена из железа и серебра? Та, которая должна выдержать шторм? Та самая, которую папа строил всю свою жизнь?» Я читаю ответ в его глазах, и у меня подгибаются колени. Наша черта, которая сдерживает натиск мертвых, рухнула. А шторм едва начался. До рассвета еще очень далеко. И нас всего двое.